19 глава. Путешествие отца Иоанна. Ниже будет подробнее рассказано о целительной силе молитвы отца Иоанна Кронштадтского и о том, какой смысл надо искать в чудесных явлениях христианской жизни согласно учению Церкви и его собственных писаний. В настоящей же главе будет идти речь о многочисленных совершенных отцом Иоанном путешествиях, многие из которых были предприняты вследствие все более и более возраставшей его известности, не только как пастыря и прозорливца, но и целителя. Полная картина странствий отца Иоанна потребовала бы отдельного самостоятельного исследования. Здесь же будут указаны только наиболее известные из них и описан общий их характер. Некоторые из них были повторяемы периодически, как, например, совершаемые им в последние годы жизни почти ежемесячные поездки в Москву и ежегодные, начиная с 1888 года, на его родину, в село Суры. К отдельным поездкам относятся, например, путешествия в Воронеж, Харьков, Киев, Курск, Одессу, Варшаву, Берлин, по-видимому, неоднократные плавания по Волге и особое путешествие в Крым, вызванная смертельной болезнью императора Александра III. Очень подробные рассказы сохранились о состоявшейся в 1890 году поездке отца Иоанна в Харьков. Она может служить прототипом многих других. Во время ее выявилась уже полностью его всероссийская известность и вся тяжесть ее для него. Начиная с этого путешествия, по-видимому, и начали говорить об отце Иоанне как о всероссийском пастыре. Уже когда поезд, в котором ехал отец Иоанн, приближался к цели, по станциям скапливались большие толпы народа, а в самом Харькове оказалась такая толпа, что пришлось вагон его перевести на запасной путь. Прежде чем посетить город, отец Иоанн отправился в одно близлежащее имение помещика Рыжова. Это не уберегло его от толпы. Через 3 дня она наводнила уже все имение. Все клумбы в усадьбе были перетоптаны. За все время в Рыжове, так звали поместье, перебывало до 100 000 человек, иногда 7-8 тысяч в день. Вокруг образовалось подобие лагеря. К поездам прицеплялось по 10-12 добавочных вагонов. Командировали усиленный наряд полиции. Среди толпы были неумолкающие рассказы и свидетельства о силе молитвы отца Иоанна. «Он спас мою жену. Доктора признали безнадежной, послали телеграмму. Он помолился, и она выздоровела. Он спас моего отца», — рассказывает другой. «Сына», — повествует третий. «И, казалось, не будет конца подобным свидетельствам». Когда отец Иоанн переехал в Харьков, дом, где он жил, был осажден толпой. Приносили детей, приводили больных, увечных, с просьбой, чтобы он возлагал руки. И так повторялось во всех городах, куда бы он ни приезжал. По приглашению архиепископа Амвросия, отец Иоанн 15 июля служил литургию в соборе. Сослужило ему все харьковское духовенство. «Это была беда, а не служба», — выразился один очевидец. «Толпа так напирала, что певчие пели в алтаре. В алтаре же перед царскими вратами делались входы. С трудом выбрался отец Иоанн. Площади прилегающей улицы были залиты народом, поэтому отец Иоанн не мог принять приглашение служить в других церквах». По предложению того же архиепископа, 2 июля отец Иоанн служил молебен на Соборной площади. Опять было неописуемое многолюдство. Народ занимал и крыши домов. Вероятно, было до 60 тысяч человек. В 1893 году отец Иоанн посетил Киев. Рассказывая об этой поездке, жизнеописатель отца Иоанна передает многое, схожее с тем, что было в Харькове. Но среди этих описаний есть подробности, характеризующие самого отца Иоанна. Например, иеромонах Михаил приводит в своей биографии слова одного очевидца, профессора Сикорского, что, созерцая вид природы, отец Иоанн Кронштадтский молится и восхищается, и предается глубоким философским размышлениям о далеком прошлом мироздания. По свойству своей натуры он постоянно впадает в истинный поэтический лиризм по поводу всего художественного, будет ли то в природе, в истории или в человеке. Там же передается о том, как отец Иоанн в особенности интересовался и любовался Владимирским собором, еще тогда незаконченным, и оценил законченные частично фрески. Лики святых и святые изображения событий библейской и христианской истории привели отца Иоанна в состояние духовного восхищения. Под свежим впечатлением встречи с отцом Иоанном известный психиатр профессор Сикорский, отец знаменитого ныне конструктора самолетов, написал тогда же характеристику отца Иоанна с точки зрения своей науки. Биограф отца Иоанна, иеромонах Михаил, приводит в своем труде из нее некоторые выдержки. Вот ее частичные и сокращенные изложения. Пробыв почти неотлучно в течение 3 дней при отце Иоанне и имев возможность наблюдать его при различных условиях, можем сказать, что в течение почти целого дня отец Иоанн находится в состоянии величайшего психического возбуждения, которое является то в форме молитвы без слов, то в виде возвышенного поэтического настроения, разрешающегося трогательным экспромтом, то, наконец, в форме мысленного и волевого переживания высших идеалов. Можно сказать, что то возвышенное настроение, которое у обыкновенного человека наступает изредка, у отца Иоанна является обычным и не оставляет его почти в течение целого дня. Отец Иоанн живет самой полной, самой широкой идеальной жизнью, какая только доступна человеку. Внешние впечатления застают его всегда готовым к той удивительной, высокой душевной реакции, которая так поражает наблюдателя и так глубоко и благотворно действует на всех. Основную видимую черту характера отца Иоанна составляет искренность, кротость и величайшая любовь к человеку. В описании киевского путешествия отца Иоанна встречается еще рассказ о том, что при посещении Левашовского пансиона он направился прямо сквозь тесную толпу к одной даме, имевшей тяжелые жизненные переживания, и утешил ее своими советами. Дама эта никак ранее не заявлялась отцу Иоанну, и этот случай был многими истолкован как пример его прозорливости. В жизнеописаниях отца Иоанна таких случаев, которые действительно трудно объяснить иначе, как его прозорливостью, встречается очень много. Проводить его из Киева собралась огромная толпа. В проводах ничего не было шумного, все было тихо, во всем было столько сердца, столько душевности, простоты и величия, что, несомненно, Киев пережил глубокие душевные минуты, заканчивает свое описание тот же автор. Пребывание отца Иоанна в Киеве касается в своем очерке «Около отца Иоанна Кронштадтского» еще и священник Ваильинский, описавший посещение отцом Иоанном Киевской духовной академии, в которой в те времена царили нравы неприглядные. Студенты вообще более или менее точно выполняли все требования академического начальства, но их внутренняя настроенность далеко не отвечала их внешним действиям. Во время богослужения многие студенты усаживались в церкви на полу и читали газеты или книги, а то и просто вели домашние разговоры. На библейские рассказы сочиняли всякие пародии и так далее. Отличались крайней подозрительностью как в отношении друг друга, так и вообще в отношении чистоты намерений и действий отдельных лиц. Глубокое противоречие между тем, что говорят педагоги, и как они ведут воспитание. Атмосфера высокомерия и всякой фальши. Все это налагало на студентов отпечаток нравственного пессимизма и нравственной слабости, развивало в них узкий практицизм. С начальством в академии в то время происходили непрерывные недоразумения. Инспектору стали бить стекла в окне. Говорили, что отец Иоанн не захочет посетить среды, столь непочтительной к начальству. и все же он посетил Киевскую академию. Мы ждали, что увидим величавую фигуру, но оказалось иное. Мы сразу почувствовали, что в нашу среду вошел человек, далеко не чуждый нам. Отец Иоанн Кронштадтский обратился к студентам с речью. «Здравствуйте, однокашники, я рад вас видеть». Далее он говорил о православии, о царе, о синоде, о необходимости твердо держаться завета в церкви. Говорил он громко, отчеканивая каждое слово, торопливо, даже нервно. Бросал слова с уверенностью, что они будут собраны. В его металлическом голосе звучала настойчивость и сила убежденности. Даром слова отец Иоанн, однако, не обладал. Он останавливался почти после каждой фразы, и часто можно было слышать «хм, хм». В конце речи благодарил за доверие и назвал себя счастливым, что видел нас. Скептицизм, однако, в конце концов одержал верх в душе студентов, и, захваченное на момент религиозным движением, большинство их скоро перешло к разрушительному анализу. Скептики указывали на то, что отец Иоанн вращается в высших кругах среди богатых классов, что он суров, резок, что в нем нет искренней сердечности, много деланности и светских манер. Не нравилось многим, что у отца Иоанна целовал руку архиерей и так далее. Были, конечно, и такие, у которых высокое впечатление от отца Иоанна оказалось стойким, но эти высказывались мало. К стойким, надо думать, принадлежал и автор воспоминаний. Позже он посетил отца Иоанна в Кронштадте. Передавая свои воспоминания об этой второй встрече с отцом Иоанном, часть их передана в предыдущей главе. Священник В. Ильинский свидетельствует о своем личном впечатлении о нем. В его отношении к другим не было заметно и в малейшей степени величия. О нем нельзя даже сказать, что он был как отец в кругу близких ему членов семьи. Скорее, он был как старший ответственный руководитель среди работников, занятых большим и важным делом.